В лавке царил сумрак. Не то чтобы там было много всего, однако казалось очень тесно. Возможно, из-за того, что окна были слишком маленькие. А лишь аристократы могли позволить себе застекленные окна. А большинство городских домов затягивало оконные проемы промасленной тканью, либо впускало свет сквозь щели между деревянными ставнями. Но здесь окна выглядели насмешкой даже над этими идеями. Как будто тут был склад, а не лавка. Мужчина, представившийся как владелец лавки Филон, был одного роста с Лоуренсом, но старше, средних лет, пожалуй. При ходьбе он подволакивал левую ногу. Если бы он заявил, что прежде махал мечом на поле боя, у Лоуренса не было бы причин ему не верить. Филон подошел к столу в глубине лавки и пригласил Лоуренса и его спутников присесть на скамью, привычную, похоже, к посетителям. «Воистину неудачное время ты выбрал для визита», произнес он, разливая по чашкам вино из простого глиняного кувшина. «Неудачное время?» «Да, время – ключ к успеху. К сожалению, большинство назначений ушло на той неделе. Если ты хочешь остаться надолго, то можешь оставить свою жизнь на попечении какой-нибудь банды с ногами улиток. Но ты собираешься взять с собой этих двоих? Уверен, небеса покарают тебя за это». Лишь тут Лоуренс осознал, что Филон совершенно неправильно понял цель его визита. «Нет-нет, я вовсе не собираюсь снабжать никакие войска», — быстро проговорил он, потом рассмеялся и добавил. «Как и предлагать свои услуги в качестве капеллана». У Филона появилось такое выражение лица, будто он только что увидел, как где-то вдалеке споткнулся и упал ребенок. Потом на его губах постепенно появилась улыбка. Он помотал головой, будто собираясь пожаловаться на возраст. «Вот как. Прошу меня извинить. У меня было так много работы в последние дни, и я слишком быстро сделал выводы. Но...» Тут он замолчал. Заглянул в чашку, сделал глоток. Среди бродячих торговцев, любящих делать крупные ставки, многие любили этот жест. «В таком случае, что привело тебя сюда? Не пшеницу же покупать, не так ли?» Если принять заведение Филона за обычную лавку, то именно про пшеницу можно прочесть на вывеске снаружи. Но уже по словам владельца было ясно, что это отнюдь не обычная лавка. Кроме того, в растущем городе большинство лавок продают один тип товаров. Разные товары можно купить у разных торговцев. Сапожник продает обувь, аптекарь – целебные снадобья и так далее. Иногда сила денег позволяет тому или иному торговцу продавать больше разных типов товаров. Некоторые из таких лавок начинают даже походить на большие торговые дома. Однако от заведения Филона такого ощущения не создавалось. Значит, для разнообразия товаров должна была быть другая причина. Такая, из-за которой здравомыслящий торговец за пшеницей сюда не пойдет. «Меня послала Фран Боннелли». В незнакомом месте бродячему торговцу греет душу возможность назвать имя того, кого знает собеседник. Этот собеседник в долгу перед тем, кто позволил торговцу воспользоваться своим именем, и должен отдать долг даже спустя много лет. Однако дело не только в доходе, который можно получить с помощью имени. Главное, оно придает уверенность, и именно за это Лоуренс был признателен больше всего. Лицо сидящего напротив него Филона при упоминании имени Фран напряглось. Ни следа не осталось от того выражения, с которым он мягко поддразнивал Лоуренса. Он медленно поставил чашку и, глядя Лоуренсу прямо в глаза, спросил. «Значит, они живы?» В его голосе звучало почти благоговение. Однако Лоуренс не мог принести Филону хороших новостей. «Только госпожа Фран», — ответил он просто. Филон был умудрен опытом. Он понял, что это означает. «Ясно», — почти беззвучно произнес он и закрыл глаза, будто вознося краткую безмолвную молитву. «Возможно, это было предопределено. Но все равно больно слышать. Однако юная госпожа Фран целая невредима». Сейчас его голос звучал чуть бодрее. Он поднял голову, и в лице его читалась легкая ностальгия по ушедшим дням. Она получила страшную рану, не уронив своей репутации. Но она поправится. При этих словах Лоуренса Филон улыбнулся. Точно у него камень с души свалился. Даже если отряд Фран был полностью истреблен, этот человек был рад, что какая-то часть их образа жизни все еще сохранилась. «Значит, вам троим удалось выжить в ситуации, которая потребовала от нее немалой смелости. Мои искренние извинения», – промолвил Филон, встав и приложив руку к сердцу. «Позволь мне представить себя», – добавил он, будто готовясь к произнесению заранее заученной речи. «Филон Симгрунд, 13-й наследник имени Симгрунтов и владелец лавки Симгрунта». Он протянул руку. Лоуренс ее пожал. К его удивлению, ладонь Филона оказалась мягкой. «Ха, прошел уже век с тех пор, как последний Симгрунт обнажил меч на поле боя. Некоторые из моих наиболее учтивых покупателей оказывают мне любезность, зовя меня бывшим наемником. Но на самом деле я могу работать здесь лишь благодаря доблести своих предков, которые сражались по всему миру, чтобы открыть наконец эту лавку. Их великие подвиги позволяют мне сейчас вести свою маленькую торговлю». «Ясно», – ответил Лоуренс, потом деликатно кашлянул и перешел к цели визита. «По правде сказать, я хотел бы узнать у тебя положение дел в Северных землях». «Положение дел», – повторил Филон и вновь заглянул в свою винную чашку, словно истина ответа пряталась где-то там. «Да». Юная госпожа Фран одолжила свое имя человеку, задающему странные вопросы. «По твоей внешности я бы счел, что ты не знаешь цены вещам». Лоуренс пожал плечами и с улыбкой ответил. «Как ты, должно быть, догадываешься по моим спутникам, мое путешествие довольно необычное». При этих словах Филон наконец обратил взор на Хора и Коула. Лоуренс слышал про один прием, которым пользуются наемники. Они приводят на переговоры с торговцем красивую девушку. А когда торговец засматривается на нее, использует это как повод, чтобы затеять ссору и в конечном счете заполучить более привлекательную цену. Филон, должно быть, тоже отлично знал эту тактику. «Несомненно. Однако положение дел может включать в себя много чего. Ты хочешь узнать о передвижениях людей в тех землях? Или товаров? Или денег? Людей? Куда они направляются?» Филон не кивнул и вообще не издал ни звука. Он сидел неподвижно, глядя Лоуренсу прямо в глаза. Когда он наконец отвел взгляд, Лоуренс не смог скрыть вздох облегчения. «Куда они направляются, говоришь?» «А, ясно. Заранее приношу свои извинения, если я неправильно понял». Начал Филон, потом подался вперед, нависнув над столом, и продолжил. «Ты желаешь знать, где происходят нападения?» «Да, именно так». «Понятно. Вот почему ты воспользовался именем юной госпожи Фран, чтобы задать этот вопрос мне». «Наемниками движут деньги. Если отследить потоки денег, можно понять мотивы тех, кто дергает за ниточки». Лицо Филона отвердело. Лоуренс глотнул и стал ждать. Он ждал, ибо знал, как важны сведения, о которых он просил. «Однако...» – пробормотал Филон. Он опустил взгляд на столешницу, потом снова обратил его на Лоуренса, потом поочередно на Хора и Коула. В его лице читалось что-то среднее между раздражением и восхищением. «Да?» – подтолкнул его Лоуренс, не в силах скрыть волнение. Филон выпрямился и принял серьезную позу, точно намереваясь сыграть козырную карту. «Судя по тому, что у тебя в спутниках эти двое, тебя нельзя судить по внешности». «А?» Вырвалось у Лоуренса, Хора же громко рассмеялась. «Ай-яй-яй!» Улыбнулся Филон. «Неужели я ошибся?» «Едва ли его можно назвать таким уж способным мужчиной?» С непроницаемым лицом произнесла Хора, после чего Филон нарочито перевел взгляд с нее на Лоуренса. Привыкший иметь дело с бандами наемников, больше похожими на стаи собак, Филон сразу понял, кто здесь главный. Вот как. Однако ты удивишься, узнав, какими умелыми генералами могут становиться такие люди. Только потому, что они постоянно беспокоятся обо всем подряд, не так ли? И Хора зубасто ухмыльнулась. Филон, явно искренне удивленный, хлопнул себя по щеке. Лоуренс понятия не имел, о чем они говорят. Он встретился взглядом с Коулом. Да, воистину странные у меня сегодня гости. Если я буду их недооценивать, то, пожалуй, проиграю. Хора весело улыбнулась. Филон прокашлялся. Лоуренс по-прежнему ничего не понимал, но, во всяком случае, когда Филон смеялся, его лицо осталось довольным. «Ну хорошо, я вам помогу». «Благодарю тебя», – тут же ответил Лоуренс. В подобных ситуациях его реакция была быстрее, чем даже у Хора. Филон ухмыльнулся и кивнул.